насколько ты будешь права. Если я дам тебе слова, насколько твои слова с моими являют суть. Насколько ты будешь верна и насколько ты будешь готова уйти ты за мной навсегда, чтобы меня вернуть. Насколько ты сможешь взлететь, чтобы парить над простором? Насколько крепка твоя сталь? Насколько быстры корабли, чтобы сразиться в ночи с ветрами, снегами и богом? Насколько тебя и меня сможешь ты оторвать от земли? Насколько готова ты петь, готова смеяться и плакать? Насколько готова терпеть, и если отправишься в путь? Насколько готова принять сомнения, час и расплаты? Насколько готова проснуться, чтобы со мной уснуть?